И на Гурова он посмотрел жгучим, как жало паяльника, взглядом, хотя не сказал ни слова. Прямо за его спиной с видом преданного английского слуги стоял полковник Кричко. Гости поздоровались. Широкий что-то буркнул и кивком предложил им садиться. Гуров с беспокойством бросил взгляд на Кричко. Он опасался, что в любую секунду Широкий может раскрыть их инкогнито. Кричко безмятежно улыбался. Гурову показалось даже, что Стас с большим трудом удерживается, чтобы не подмигнуть ему. Широкий молчал и угрюмо смотрел на вновь пришедших. Тех подобное поведение хозяина не смутило, видимо, они неплохо знали характер Широкого. Откашлявшись, один из гостей сказал: «У нас есть для тебя новости, Широкий». Тут он замолчал и выразительно посмотрел хозяину в глаза. Повисла довольно странная пауза, и Гуров опять забеспокоился. Однако Широкий вдруг усмехнулся со снисходительной иронией. «Денег хотите?» — спросил он. «Как договаривались, Широкий?» — быстро сказал гость и облизал губы. Широкий слегка повернул голову. «Ну, дай им денег!» — небрежно бросил он Кричко. «Посмотри в правом ящике. 1,5 штуки им от слюни». Кричко с почтительным видом полез в ящик стола, достал оттуда небольшую пачку зеленых купюр, сосредоточенным видом отсчитал, сколько было сказано, и протянул деньги визитерам. Один из них взял деньги и, не считая, запихал их поглубже в карман. После этого он наклонился вперед и, зачем-то понизив голос, проговорил: «Короче, намекнули нам на одного. Зовут его Ларс Свенсон. Он из Швеции, приезжает в эту пятницу. Вроде как на форум от какой-то независимой фирмы. Только на самом деле на форум он вряд ли останется. Он уже обратный билет взял на субботний вечер. Сведения точные. Этот Свенсон уже имел здесь кое с кем контакты, только потом вдруг в тень ушел. Думают, что он другого поставщика нашел. И с тех пор уже трижды в Болеславль приезжал. Всегда дня на два, не больше. Очень возможно, что он здесь с кем-то встречается, товар получает и отваливает. Точно не скажу, но ходят слухи, что там на таможне надежный канал имеется. Для своих, конечно. Ты ведь об этом хотел узнать?»